Глава третья. Идти было крайне неуютно, просто жуть. Интересно, насколько этично будет рвануть от мужика через сугробы? Не станет же он меня догонять, чтоб его тахонь побрала, если станет? В красках представилось, как профессор огромными прыжками несется по снегу. В целом нестись ему недолго, так как я такими же длинными ногами не обладаю и вряд ли сумею убежать, хотя если колдануть... Мое слишком буйное воображение прервал вопрос: «Что вы делаете завтра вечером?» От неожиданности я даже не соврала. «Да вроде ничего. Предлагаю выйти за меня замуж». Я даже споткнулась и чудом не улетела в сугроб. Оказалось, что держаться за мужчину очень полезно. Меня ловко подхватили и прижали к себе. Как-то совсем не по-джентльменски близко. Рука профессора находилась в тревожной близости от моих нижних округлостей, тех самых, благодаря которым меня понесло на приключения. Но лицо у Алекса Роукса было самое невозмутимое, словно и не он сейчас раздумывал, остаться ли ему в границах поясницы или все-таки получить по лицу от моей оскорбленной невинности. По крайней мере, на его лице эти раздумья буквально светились. Да и рука как-то странно ёрзала. «Ну так что?» — осведомился мужчина и, сделав выбор, скользнул ладонью к талии. «Впрочем, завтра это, пожалуй, слишком поспешно. Скажем, через месяц. Как раз успеем оповестить родственников, все подготовить». «Каких родственников?» — ошарашенно спросила я. «Твоих? Моих тоже позовем. Впрочем, если быть честным, а с тобой я должен быть честен». Я бы обошелся без двоюродной тетушки Мирил. Странно, вроде стрелой я ему не в голову попала, а такие занятные нарушения в работе головного мозга. Хотя ведь и не всякий яд обязательно пить, иногда достаточно прикоснуться. Роукс тем временем печально произнес: «Да, ты права, придется звать. Мама не поймет, если мы будем настолько невежливы». Почему-то осознание, что у профессора Роукса есть мама, раскололо мой разум подобно молнии. Это, получается, будущая свекровь? Так, Тиана, остановись. Никаких свекрови, никаких мужей, никаких замужей. Профессор? Да, дорогая. В глубине темных глаз мне почудилась насмешка, но она почти сразу пропала, настолько быстро, что я подумала, а не померещилась ли? «Это какой-то бред. Вы сошли с ума!» Я окончательно опомнилась и вывернулась из его объятий. Сделала шаг назад и застыла снова, услышав: «Разве что от любви». Притом в голосе Роукса явно слышался сарказм. «Он издевается. Может, все же издевается?» Еще никогда я так не надеялась на то, что надо мной смеются. Потому что если это правда, то благодаря Вилаве, чтоб ее... У меня очень большие проблемы. Может, не так сразу? Мы ведь совсем друг друга не знаем. И это проблема? Вообще-то да. Не согласен. Очень быстро решается. Какой у тебя любимый цвет? Синий, машинально ответила я. А блюдо? Что ты предпочитаешь на завтрак? А когда у тебя зуб первый прорезался? «А это вам зачем? Про зуб?» «Важное событие, Тиана. Вдруг я хотел приурочить к этой дате подарок?» «Ну точно, издевается». «Профессор, признайтесь, вы меня разыгрываете?» Стояли мы почти под фонарем, причем если на мостиках они были маленькие, едва не игрушечные, то на аллее, ведущей к общежитию, полноценные, чуть не до неба. Светло, в общем, как днем. И теперь я видела, насколько внимательно смотрит на меня профессор, слишком серьезно для шуточек. Так пристально, что меня вновь посетила мысль по-пластунски удалиться по сугробам, закопаться и уползти. Можно даже не в сторону общежития. В данном случае важно не куда, а откуда. Я отвела глаза, лихорадочно обдумывая способы бегства, а Роукса вдруг вкрадчиво спросил: «Тиана, ты веришь в любовь с первого взгляда?» «Нет». «Вот и я не верил, пока не встретил сегодня тебя». «Но вы меня уже видели». «Ну, действительно, несколько месяцев уже как знакомы». «Так сейчас взглянул другими глазами». Ловко вывернулся собеседник. «Так ты готова ответить на мои чувства и принять мое предложение?» В голове у меня было совершенно пусто. Невольно вспомнилась забавная детская игрушка-обезьянка, которая сидела на коробке и била в барабанчик. Вот у меня в сознании сейчас разносился только этот мерный бом-бом, который с каждой секундой ускорял свой ритм. Я не знала, что делать. Как вообще можно отреагировать, если тебя вдруг зовет замуж мужчина, все взаимодействие с которым сводилось к одному занятию на факультативе и к тем редким парам, когда он заменял других наших преподавателей? И, пожалуйста, вам. Встреча в полночном парке, зачарованная стрела в груди и... А не желаете ли вы прогуляться в законный брак? «Я не готова ответить», — выдала я наконец, потому что кто знает, что сделает сумасшедший, услышав прямой отказ. «Понимаю», — протянул профессор. «Это достаточно внезапно. Я тоже, надо сказать, удивлен своему горячему желанию назвать тебя своей». Мозг почему-то зацепился за то, что фраза «назвать своей» звучит очень романтично. Эх, если бы не контекст. «Так, может, и не надо?» — спросила я с надеждой. «Надо», — непреклонно сообщил Роукс. Поправил мой капюшон, затянул на мне потуже шарф и разрешил. «Идите, Анна, поговорим об этом завтра, более предметно». Возможно, мне следовало сказать, мол, нет, никаких разговоров, это все бредятина, и вообще виноват гадательный артефакт. Но я просто сбежала. За пару минут ноги словно сами донесли меня до общежития, проскакали по ступеням и довели до комнаты. Уже захлопнув за собой дверь и прижавшись к ней спиной, я выдохнула, а после встрепенулась и заорала. «Велава! Велава! Даже если ты спишь, немедленно вставай!» Из темноты мне ответил недовольный, тонкий голосок. «Нету никого, и вовсе незачем так орать!» «Да я...» Силы кончились как-то разом. Не раздеваясь, я с размаху плюхнулась на свою кровать и помотала головой. «Может, я просто сплю? Или лук-артефакт сработал не гадательно, а галлюциногенно? Ведь не может быть правдой вот это вот все. «Тина! Да Тиана же!» Тут до меня дошло, что свое имя слышу уже раз в пятый, в исполнении все того же голосочка. «Да-да», — откликнулась, обводя глазами комнату. Комната у нас была одна на троих, правда, большая. В ней умещались три кровати под балдахинами, три стенных шкафа почти до потолка, три немаленьких стола и много чего еще: полки книжные, полки со всевозможными ингредиентами, три стула, три тумбочки, три пуфика. Все одинаковое, казенное, но уже по столам было видно, что живут тут студентки с разных факультетов. На столе Дарамиры красовался большой котел, накрытый защитным куполом. В окружении колбочек, пузыречков, банок со странным содержимым, а еще черпаков, лопаточек, щипчиков и прочих радостей из зельевара. Стол Велавы был завален разнообразными инструментами, горелками, шкатулками, ящичками. Даже наковаленка стояла. Хотя в лабораториях артефакторов такого добра полно, можно там заниматься. Но, признаться, моих радостей в комнате было больше. На стенах, на широком подоконнике, на столе — всюду растения, самые разные. И главные из них... Я уставилась на здоровенный горшок, расположившийся в центре столешницы, и тяжело вздохнула. Пустой, конечно. Самое редкое в моей коллекции, и не только в моей, растение в своем горшке вообще находилось редко. Предпочитала гулять, благо имела для этого возможность. Два корня, отлично заменяющие ноги. Вечно грязные из-за влажной земли, оставляющие следы везде, на столах, на полу, на кроватях, в шкафах и даже, представьте себе, на стенах и потолке. Не будь мы с девочками-магами, или непрерывно отмывали бы комнату, или жили бы, как на грядке. Хищный куст по имени Леон умел не только ходить. Ветки отлично заменяли ему руки, а никогда не вянущий большой бутон — голову, думающую, говорящую и с отвратительным характером. «Тиана же!» — возмущенно завопил мой кустик. «Сколько можно шастать? Я же голодный!» Опустив глаза, я печально посмотрела на фиолетовую красоту, широко разъявленной зубастой пастью. Ярко-зеленая ветка с шестью пальцами дергала меня за так и не снятое пальто. «Ночь», — напомнила Кустику. «Ты ел пару часов назад». «Колбасы дай!» — потребовало мое ненасытное растение. «Ночь!» «А я за это никому не расскажу, как ты с мужиком под фонарем тискалась», — сказал Леон и мерзко захихикал. «Вот зрение, а? При полном отсутствии глазенок. То есть глазки-то, понятно, есть, но вот где они находятся, никому неведомо. Зато сумели рассмотреть из окошка, как я стою в обнимку с мужчиной, хотя было это за поворотом аллеи. Ну вот как?» «Да рассказывай», — разрешила я. «Я, может, за него замуж на днях выхожу, за этого мужика». «М-да», — огорчился Кустик. «Даже ветки заметно повяли». «Но все равно, дай колбасы, ну, Тина...» «Только печенье есть», — мстительно сообщила я, осматриваясь внимательнее и отмечая следы кустовых преступлений. Шарился по кровати Велавы раз, пытался забраться в Дарин котел два, весь купол в пятнах, потолок опять грязный три, и кактус на подоконнике снова обгрыз. «Не надо мне печенье», — с невыразимой тоской вздохнул Леон, отвернулся и побрел к столу. «Так умру, с пустым стволом, со слабшими корнями, с нечищенными зубами». Так-то правда, от голода зубки Кустика покрывались гадким синим налетом. Да и вообще, при всех его капризах и мелких пакостях, Леон был очаровашка, редкая, единичная красота, потрясающего цвета, с прожилками на лепестках, словно лунная вязь, глаз не оторвать. Понятно, когда пасть закрыта, а листочки какие! Каждое отдельное произведение искусства. Я в очередной раз вздохнула и полезла в холодильное отделение своего шкафа. Накормив обиженный кустик и переодевшись в пижаму, забралась в постель, задернула полок и попыталась уснуть, но сон не шел. Во-первых, девочек все еще не было дома. Вряд ли с ними случилось что-то плохое, ведь мы просто гадали. С другой стороны, если вспомнить мой результат, кстати, о нем, если профессор Роукс не решил внезапно развлечься, поиздевавшись над стрельнувшей в него студенткой, а был совершенно честен со мной, то выходит, лук-артефакт сработал не как предсказание судьбы, а как приворот. И что мне тогда с этим делать?